Я откинулся на спинку стула и вполуха слушал, как Дамьян и шеф травили байки из жизни наемников, и вдруг невольно подслушал фрагмент разговора наемников из «Провидения». Судя по всему, их что-то сильно тревожило. Я, конечно, многое повидал за 10 лет, но это было за гранью, негромко говорил еще довольно молодой наемник. «Столько, сука, кровищи», поддакнул второй. «Я полжизни по миру мотаюсь и впервые чуть не сблеванул. Во-во, нахера я подписался на это дерьмо?» — проворчал третий. «Ради бабок, эта конторка хорошо башлеет», — прогудел захмелевший голос четвертого. «Больше, чем любая ЧВК империи. Что есть, то есть», — согласился первый. «Тут, считай, каждый по-нашински исправно балакает. Интересно, а эту?» — чуть замялся второй, но затем продолжил. «Эту тварину откуда достали?» «Хазе, хазе, я слышал, что из одной из прорех». «Не, гон все это. Вроде как из лобы какой-то вытащили. Эти яйцеголовые могут быть совсем отмороженными. Вытворяют всякую дичь, а нам потом возись, расхлебывай», — вставил четвертый чуть заплетающимся языком. «Ага, верно говоришь. А слышали про недавние события в серой зоне? Вот там замес был, мама не горюй», — сказал второй. Разговор был и без того занимательный, но после последней фразы стал еще любопытней. «Что там говорят про серую зону? Вроде как специальный отдел должен был засекретить все, что только можно, но с событиями такого масштаба это сложно. Шило, как говорится, в мешке не утаишь, а это значит, что неминуемо поползут слухи, сплетни, разнотолки. Да все слышали звон, да не знаем, где он. Кто что говорит», — отмахнулся первый. «Значит, и моя версия ничуть не хуже», — ухмыльнулся второй. «Да говори уже, не тяни кода за тестикулы», — сказал третий. «Мы тут, типа, все во внимании и все такое. Короче, это информация из самых надежных источников. Мой армейский дружок знает чувака, который раньше работал на ЧВК, которая участвовала в замесе в серой зоне, и ему всю правду рассказали бывшие сослуживцы. Нихера непонятно, но очень интересно». «Да ну тебя, всю заварушку устроил один из великих домов империи. Они же там все слегка того, ну вы поняли. Наняли каких-то чокнутых яйцеголовых и решили проводить эксперименты в серой зоне. Ну логично, не на территории империи же, да и мирника там почти нет. Не перебивай. Короче, эти яйцеголовые каким-то образом умудрились открыть прорехи, откуда в наше измерение полезли тысячи каких-то тварей. Я слышал версию про демонов, в остальном пока все совпадает. Да хазе, куда они там эти прорехи открыли, может и впрямь в ад, но демонов было море. Причем перли сразу с двух прорех, с большой свалки и с котловины. Так котловина же затоплена. Эти твои демоны еще и плавать умеют, или по воздуху летели? Хазе, таких подробностей я не знаю», — продолжал рассказ второй. «В общем, с этими яйцеголовыми были бойцы двух имперских ЧВК. Одна всем известная ЧВК. ЧВК Пересвет, придурок», — мысленно возмутился я. «Ты уже переврал почти все, что мог». «Ладога», — выдал рассказчик. «А на подхвате у них была», — запамятовал. «Чудное такое название. Пере, пере, перепел, перелет, перенос, перепил». С последнего варианта соседний стол взорвался хохотом, а я скрипнул зубами. «Значит, вся слава досталась Ладоге, а моя ЧВК была на подхвате? Вашу ж мать, все было ровно наоборот. Это мы спасли всех, кого только можно, и уничтожили установки для создания прорывов между измерениями. А, вспомнил, ЧВК Пересвет», — наконец выдал второй. «ЧВК Пересвет», — протянул первый. «Никогда не слышал». «Еще услышишь, сукин ты сын». «А я слышал. Принадлежит этому баламуту из дома Астафьевых-Басмановых», — четвертый начал щелкать пальцами, собираясь с мыслями. «Как его там звать величать? О, точно, Михаилу, Максиму», — мысленно взревел я. «Максиму, вашу ж мать, Максиму Басманову Астафьеву, младшенький поде», — уточнил первый. «Да, вроде, то ли третий, то ли четвертый сын князя. Младшенькие всегда у них с придурью», — отмахнулся третий. «Наследниками не стать, денег куры не клюют. Живи как хочешь, деньги, девки, роскошные тачки. Чтоб нам так жить», — брякнул первый. «Звучит как тост», — поддержал его захмелевший голос четвертого. «Выпьем». Дзинькнули рюмки. Наемники осушили их и со стуком поставили на стол. «Но самый смак истории в том, что оборудование украли террористы», — продолжал второй, занюхав выпитую водку собственным рукавом. «В смысле? Не понял», — переспросил третий. «А что же ЧВК? Профукали? Хазе, наверное, пока с демонами битва была, террористы умыкнули. По Любасу, это Пересвет прошляпил. Да как пить дать, кстати, к слову, а пить, выдал четвертый, разливая уже, в горле пересохло. Я с громким скрежетом отодвинул стул и встал, не в силах больше выслушивать бред из-за соседнего стола. При иных обстоятельствах я бы популярно объяснил этому сброду, как на самом деле все обстояло, и, возможно, выбил пару зубов, плохо держащих язык за зубами, но сейчас мне только оставалось. «Ты чего это?» – спросил шеф, оторвавшись от разговора с Дамьяном. «Пойду, освежусь», – проронил я и направился в сторону уборной. Пока я шел, за соседним столиком начали требовать еще выпивки. Причем требовали громко, перекрикивая музыку и гул бара. Местный сортир оказался на удивление чистым. Из открытых окон сквозила ночная прохлада, наползавшая с гор, пахла какими-то экзотическими благовониями. Я повернул вентиль с холодной водой, ожидая, что из крана польется едва прохладная вода, но, к моему удивлению, она оказалась ледяной. С удовольствием смыв пот с лица и охладив шею, я почувствовал себя немного трезвее, подслушанные глупости отошли на второй план. «Так, возвращаемся к своим и закругляемся. Завтра нас ждет долгий перелет», — сказал я сам себе, стоя перед зеркалом. Ополоснувшись еще раз, я покинул уборную. В зале бара царила все та же хмельная какофония из смеси живой музыки, взрывов смеха и пьяных выкриков. Казалось бы, ничего не изменилось. Почти ничего не изменилось. Одна из официанток, миниатюрная деваха с точенной фигуркой и темными, как смоль, волосами, принесла к столику наемников проведения несколько бутылок крепкого алкоголя и какие-то местные закуски. Пока она выставляла все это дело на стол, самый подвыпивший из наемников смачно шлепнул ее по заднице. От неожиданности официанта чуть взвизгнула, но затем дежурно улыбнулась и быстренько закончила с посудой. Видимо, такое поведение посетителей было для нее не в новинку. Наемник что-то говорил ей с ухмылкой, а остальные посмеивались. «Я отлично видел», идя к своему столику, но сути разговора не слышал из-за шума, царившего вокруг. Официантка взяла поднос и развернулась, чтобы уйти, когда перебравший алкоголя наемник попутался схватить ее за руку, но та успела плавно увернуться, мастерски сохранив посуду на подносе, а затем торопливым шагом направилась в сторону барной стойки. Наемник вскочил и последовал за ней под дружный хохот приятелей. «Не смей уходить, сука!» — рявкнул он. Мы почти поравнялись с официанткой, когда наемник нагнал ее и снова постарался грубо схватить ее за руку. Но у него ничего не вышло и в этот раз. «Какого хера ты творишь, мудак?» Он уставился на мою ладонь, перехватившую его руку. Я, не обращая внимания на наемника, повернулся к официантке и сказал как можно дружелюбней. «Иди, крошка, я разберусь». Не знаю, поняла ли она по-русски или нет, но смысл уловила точно. «Грациас, сеор». Благодарно кивнула она, сверкнув белозубой улыбкой и заспешила прочь. «Ты чё, меня не слышишь, мудак?» Наемник попытался вырвать руку, но моя хватка оказалась сильнее. Я медленно повернулся к нему и улыбнулся той же дружелюбной улыбкой, что и официантке, и сказал спокойным голосом. «На первый раз я прощаю тебя за оскорбление. Ты?» Наемник выпучил глаза, уставившись на меня словно баран на новые ворота. «Ты прощаешь меня?» «Да, у меня сегодня хорошее настроение. Возвращайся за свой столик и продолжай веселиться со своими друзьями. Но девушек не трогай. Прошу по-хорошему». Он снова попытался выдернуть руку, и у него снова ничего не вышло. «Отпусти, падла. Я трахал эту сучку неделю назад и хочу трахнуть еще раз». Его свободная рука сжалась в кулак. Я уже знал, что будет дальше. Широкий размах, нацеленный в голову. Так бьют в пьяных драках. Ну, или пытаются. Моя рука с легкостью перехватывает вторую руку наемника, затем я резко развожу руки в стороны, подтягивая наемника к себе и резко бью лбом прямо в его удивленное и перекошенное от злобы лицо. Из его тела уходит напряжение, я чувствую, как руки становятся безвольными. Несколько ударов сердца, и он начинает безвольно оседать, а из его сломанного нося ручьем течет красная кровь. Мне остается только разжать пальцы, и он падает на затоптанный деревянный пол бара. «Наверное, ей не понравилось», — бросил я наемнику, хотя тот вряд ли это услышал. В следующие несколько секунд произошло сразу несколько событий, причем практически одновременно. Смолкли все звуки, и музыка, и гул голосов. На меня уставилось несколько десятков изучающих и чего-то ожидающих взглядов, и в этой тишине раздался скрежет отодвигаемых стульев. Одновременно встали из-за двух столов, стола наемников и нашего стола. Правда, из-за нашего стола почти одновременно, шеф и Дамьян моментально, а техник контрабандистов Маркуса Валиева с небольшим опозданием. «Ты вырубил Ника», — взревел один из наемников. Судя по голосу, это был как раз тот, что рассказывал приятелям искаженную версию про мою ЧВК. Он не умел быть вежливым, пожал я плечами, за что и поплатился. Но вы не переживайте, через часок он оклемается, только нос уже не будет таким ровным. Хотя этому вашему Нику что ровный нос, что кривой. Один хрен, урод. Ах ты падла. Наемник бросился на меня, его приятели последовали за ним. Правда, двоих сразу же сбил тяжелый деревянный стул, который успел швырнуть Дамьян. Сам серп уже двигался в мою сторону, на подмогу. Шеф схватил со стола обе бутылки, одну пустую, другую недопитую, бросив печальный взгляд на желтоватую жидкость и тоже бросился вслед за Дамьяном. Маркус медлил. Судя по выражению лица, он был слегка растерян. Первого из противников я вывел из строя ударом в живот, пока тот пытался достать меня своими кулачищами. Затем я быстро схватил его за голову и с силой приложил об близлежащий стол. Стоящие на нем пиво и текила полетели ко всем чертям, одновременно пачкая посетителей. Те повскакивали, смотря на меня и перевернутый стол, а затем один из них заорал со всей дури. «Пилиаен ел сален, драка в баре», — рявкнул со всей дури шеф. «Наших бьют», — исходу двинул вскочившего рядом с ним латиноса одной из бутылок. «Вот же хитрый сукин сын, решил устроить потасовку всех со всеми. В таких драках не бывает победителей, только выплескивается адреналин. А с учетом собравшегося в баре подвыпившего контингента, вероятность запустить процесс была весьма и весьма большой». Я бросил короткий взгляд в сторону бара. Елена жестом задержала двух темнокожих амбалов, которые и должны были урегулировать всяческие всплески насилием в ее баре. Но, видимо, я оказался не в том месте и не в то время. Впрочем, смотреть на то, как пьяное быдло обижает хрупкую девушку, я в любом случае не смог бы. Поэтому случилось то, что случилось. Удар кулаком вскользь пришелся мне по скуле, и я вновь собрался, стал похожим на сжатую пружину. Рыжему незнакомцу в скандинавских татуировках я ответил коротким, но мощным апперкотом в челюсть. Тот пошатнулся и рухнул на ближайший стол, полный стаканов. Под звон стекла я врезал другому нападавшему, затем едва уклонился от чьего-то кулака, мелькнувшего перед самым моим носом, на который ответил удачным ударом локтя, послышался треск ребер. Дамьян сходу посодействовал встрече двух лбов, с размаху столкнув их прямо перед собой. Затем ударом ноги отправил кого-то прямиком в большую потасовку. Участники от неожиданности повалились на пол, опрокинув стол, и принялись лупасить друг друга почем зря. Шеф старался в общую свару не вступать. Вместо этого он двигался вдоль стен, периодически отвешивая всем желающим и нежелающим удары бутылкой из-под текилы, а может и с недопитой текилой, кто его знает. Маркус Валиева вооружился стулом и со всей дури орудовал им, двигаясь в мою сторону. Я снова бросил взгляд на барную стойку. Елена смотрела на происходящее, облокотившись на барную стойку и подперев голову ладонями. В ее взгляде читалась явная тоска, впрочем, без намека на отчаяние. Наверняка этот хаос, что мне посчастливилось устроить в ее баре, далеко не первый, и уж точно не последний. Меня привлек чей-то крик, стремительно приближавшийся справа. Я обернулся в самый последний момент и тотчас рефлекторно пригнулся. Нападавший перелетел через меня и снес сразу несколько столиков, на которых покоились остатки чьей-то недопитой выпивки. Мой взгляд снова упал на Елену. Теперь она уже не смотрела, а просто уронила голову на барную стойку, не в силах смотреть на творящийся хаос. Раздался звон разбитого окна. Рядом стоял Дамьян, который, очевидно, отправил кого-то проветриться с помощью грубой силы. Шеф ударил какого-то темнокожего амбала бутылкой, а затем откупорил ее и влил остатки в себя. Впрочем, какой-то шустряк успел выбить бутылку из его рук, прежде чем шеф закончил. Это было зря. Ох, зря. Промелькнуло у меня в голове. Шеф словно с цепи сорвался, на несчастного бедолагу, решившего выбить бутылку текилы, обрушился целый град ударов. А несколько секунд спустя он повторил судьбу противника Дамьяна и тоже вылетел в окно, правда в другое, соседнее, под соответствующий звон битого стекла. Вошел враж, отвешивая удары направо и налево, как вдруг позади меня, аккурат за затылком, раздался звон. Я замер на долю секунды, потом ощупал голову, а когда поднес ладонь к лицу, увидел красное на пальцах. «Твою ж мать, последнее, что успел сказать я», прежде чем провалиться в темноту. Глава 20. Ветерок проникал в полумрак комнаты сквозь открытое настежь окно и играл с полами невесомых занавесок. Приятный освежающий ветерок, зародившийся где-то среди вершин и ущелий, всегда любил прохладу, спускающуюся летом с ночных гор. Одним по душе запереться в спальне и включить кондиционер, но как по мне, это все равно, что пить воду после глубокого осмоса, невкусно, не полезно, а значит бессмысленно. Собственно, это и было одной из причин моих пеших походов по горному Алтаю в прошлой жизни, ощутить эту самую прохладу, контраст между зноем дня и свежестью ночи, в такой далекой прошлой жизни, настолько, что она теперь казалась сном. Но откуда у меня такие мысли? Вдруг пронеслось у меня в голове, и где я вообще? Я попытался перевернуться, потому как лежал на животе, но это оказалось плохой идеей, движение отозвалось тупой болью в затылке. «Твою-то мать!» – процедил я сквозь сжатые зубы, только без резких движений. Раздался рядом женский голос, знакомый женский голос. «Елена», — вспомнил я голос хозяйки заведения, — «она самая, сеньор, сейчас я дам вам обезболивающее», — раздались удаляющиеся шаги босых ног, затем негромко клацнула дверь. Наконец, мне удалось перевернуться и оглядеться. Я находился в просторной спальне на широкой мягкой кровати, слишком уж мягкой, на мой вкус. Стены из крашеного в белый кирпича, резная старинная мебель, букеты цветов в вазах, картины на стенах. Спальня явно была не гостевой и не сдавалась для ночлега посторонним, слишком обжитая, слишком стильно обставленная. Так делают только для себя или близких людей. Я легонько дотронулся до затылка и обнаружил несколько пробритых полосочек, аккуратно чем-то заклеенных. «Не советую вам трогать», — снова раздался голос Елены и затем зажегся свет, но мне пришлось зажмуриться. Настолько ярким он мне показался. «Я наложила вам несколько швов». «Швов?» – удивился я. «Да, сеньор». Елена протянула мне таблетку и стакан воды. «Так бывает, если разбить о голову бутылку». «Ненавижу пить таблетки», – проворчал я, но обезболивающее все же проглотил, запив половиной воды из стакана. Затем подумал и допил вторую, потому что понял, насколько сильно меня терзает жажда. «Можно еще стакан?» «Конечно, сеньор». Елена наполнила еще один стакан. Его я осушил за один подход, правда более размеренно. «Благодарю». Обезболивающее начало действовать, боль начала отступать, свет уже не казался столь нестерпимым. Я откинулся на изголовье кровати и на некоторое время замер без всякого движения. «Вы как, сеньор, лучше?» Я открыл глаза и улыбнулся. Оказалось, что горел вовсе не яркий свет, а всего лишь ночник, наполнявший помещение полутенями. Мне наконец удалось разглядеть хозяйку в ее собственной спальне. На Елене была простая белая ночнушка без рукавов и со шнуровкой на груди, и эта белизна только подчеркивала ее смуглую кожу и смоляные волосы. Судя по движению ее тела, никакого нижнего белья эта прекрасная в своей простоте вещь не подразумевала. Почему наши женщины перестали носить такие ночнушки? Подумалось мне, это же чертовски сексуально. Она смутилась, заметив мой слишком пристальный, изучающий взгляд. Интересно, куда подевалась так крутая владелица питейного заведения, которая приставляла к моему горлу острие ножа? «Прошу прощения за мой вид, думала, что вы проспите до утра. Это ваша спальня», — улыбнулся я, — «можете ходить хоть голой. Полагаю, вы были бы не против». На миг в ее глазах зажглась та самая дерзкая искринка, которая была при нашем знакомстве. Я где-то читал, что вид женских форм благотворно влияет на мужское здоровье. «Не при ударах в голову бутылкой текилы», – парировала она. «Кстати, о ваших швах, сеньор, наклонитесь вперед, я осмотрю». Мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Елена не стала обходить кровать, а просто направилась в мою сторону на четвереньках. В свете ночника я увидел силуэт ее тела, просвечивающий сквозь ткань ночной рубашки. Чертовски притягательный силуэт. Оказавшись рядом, Елена наклонила меня еще сильнее вперед, уверенными движениями пальцев ощупала заклеенные швы на моем затылке. Вдруг ее руки на мгновение замерли, а потом она мягко запустила пятерню в мои волосы. От этого прикосновения по моему телу пробежала приятная дрожь предвкушения, а рука сама легла на ее тонкую талию. Вторая рука опустилась на колено. Ее тело было напряженным и одновременно податливым. Я начал разгибаться, и перед моим лицом оказался вырез ночной рубашки с расслабленной шнуровкой. Рука поднялась по стройному упругому телу, слегка сжала аккуратную грудь, почувствовала под тканью набухший сосок, ослабила шнуровку. Елена прильнула ко мне сильнее и покрыл поцелуями открывшееся смуглое тело, затем поднялся выше и поцеловал шею, затем чуть прикусил мочку аккуратного ушка. От этого по ее телу пробежала дрожь, а пальцы напряглись. Ее бархатная кожа пахла непривычным ароматом, чем-то одновременно и пряным, и в то же время свежим, как горная прохлада. И этого запаха я возбуждался все сильнее. Наконец наши губы встретились в долгом, по-южному страстном поцелуе. Затем я обхватил ее, чуть приподнял и уложил на мягкий матрас. Снова долгий поцелуй, во время которого моя рука оказалась под ночной рубашкой. По телу Елены пробежала дрожь, когда мои пальцы коснулись внутренней стороны ее бедра. Ладонь двигалась вверх, намеренно пропуская самую горячую точку ее тела. Она отвечала на поцелуй и одновременно стягивала с себя ночнушку. Мое тело, пусть и даже хорошо загорелое, казалось бледным на фоне смуглой, бархатной кожи. Я оторвался от ее губ и переключился на грудь, на ее затвердевшие от возбуждения соски, одновременно лаская каждую пять ее кожи, но избегая самого заветного, низа живота. Елена тихонько постановала от моих ласк, впиваясь пальцами в мои плечи и спину, ее горячее дыхание обжигало мне шею. «Возьмите же меня, сеньор», — страстно прошептала она. Я оторвался от упругой груди и снова впился в ее губы. Наши глаза оказались друг напротив друга, и я выполнил ее желание. Она едва слышно охнула и прижалась ко мне еще сильнее. Мы быстро нащупали ритм и двигались словно любовники, знавшие тела друг друга очень давно. Каждое мое движение бедрами, каждое усилие переходило в плавное покачивание ее бедер, словно негласная эстафета наслаждения. Мы покрывали тела друг друга поцелуями, и время вокруг нас словно остановилось. Осталась только страсть и аромат ее тела, который мне хотелось вдыхать бесконечно. Мы лежали на смятой постели, уставшие и удовлетворенные друг другом. Елена устроилась на моем плече, обняв и закинув ногу на мою ногу. Ночная прохлада Ант проникала сквозь открытое окно, но даже ей было не под силу охладить пыл наших разгоряченных страстью тел. «Ночь, мое любимое время», — сказала вдруг Елена. «Обожаю свежесть гор». «Это в тебе говорят русские корни», — ответил я. «Я думала об этом», — вздохнула она. А затем, после недолгого молчания, спросила: «Какая она, твоя страна?» «Россия», — я задумался. «Так сходу и не ответишь. Если попробовать описать одним словом, то лучше всего подойдет слово «необъятное» или «невероятное». Наверное, второй вариант даже лучше. Определенно лучше. «Невероятное», — проговорила Елена. Ее дыхание приятно щекотало. «Расскажи больше. Представь себе, что садишься в автомобиль в городе Брест, который находится в самой западной части Российской империи, и едешь в город Владивосток, который находится на востоке. Тебе предстоит проехать больше 10 тысяч километров. За это путешествие ты пересечешь густые леса Белорусской губернии Москвы, степи Русской равнины, Уральские горы, болота Сибири и переменчивый климат Дальнего Востока. Во Владивостоке ты можешь сесть на корабль, который довезет тебя обратно до европейской части страны, но уже через льды Северного Ледовитого океана. Ты можешь отправиться на юг, в древние Кавказские горы, или отправиться в полупустыни, где находится огромный храм Будды, а дальше, за Каспийским морем, бескрайний Казахстан. Или можно рвануть на север, в край вечной мерзлоты, где оленеводы занимаются своим промыслом. Россия поистине невероятна. Как бы я хотела побывать там, мечтательно проговорила Елена. Так в чем проблема? Я погладил ее по смоляным волосам. Приезжай, я всегда буду тебе рад. Приехать к тебе? Елена приподнялась на локте и внимательно посмотрела мне в глаза. Ну да. Почему бы и нет? Нет, это невозможно. Моя жизнь тут, на границе гор и тропических лесов Колумбии. Тут мой дом, мое дело, доставшееся мне по наследству. Между прочим, единственный приличный бар в округе. По крайней мере, был. Все настолько плохо? На самом деле нет. Публика неспокойная и драки не редкость. Но вчера постарались как никогда раньше. После того, как тебя вырубили бутылкой, твои спутники словно с цепи сорвались. Я оплачу весь причиненный ущерб, улыбнулся я, снова поцеловал Елену. Деньги не проблема, сеньор настолько богат, она посмотрела на меня с хитрецой. Впрочем, нет, не стоит. Я настаиваю, моя рука легла на ее обнаженный живот. Не стоит, выдохнула Елена. А мне, кажется, стоит. И сейчас я начну настаивать, пока ты не сдашься. Моя рука скользнула вниз, Пальцы легонько пробежали по внутренней стороне бедра Елены. «Может, я и соглашусь», — сказала она, — «но только если ты будешь настойчив, очень настойчив». «О, поверь, я буду». «Тогда заткнись и возьми меня». Елена обвила руками мою шею и страстно поцеловала. Убеждение хозяйки заведения заняло около получаса. В этот раз нежность и ласки остались в стороне, уступив место настоящей латиноамериканской страсти. «А ты умеешь настоять на своем», — кокетливо сказала Елена, убирая с лба локон черных, как смоль, волос. «Мы лежали на подушках, разгоряченные и усталые. Только когда цель оправдывает средства, я приподнялся на локтях. Черт! Как же хочется курить. Ты куришь? Вообще-то нет, но после такой страстной ночи это просто необходимо. Сигарет у меня в комнате нет, но есть отличные кубинские сигары». Я удивленно приподнял бровь, никогда не видел женщин, курящих сигары. Елена, заметив это, улыбнулась. «Люблю их терпкий вкус, но никогда не курю в затяг». Она грациозно встала с кровати и направилась к небольшому столику, чуть покачивая бедрами. Вскоре Елена протянула мне увесистую шкатулку из красного дерева, украшенную колоритной этнической резьбой в стиле южноамериканских индейцев. «Держи». Я открыл шкатулку и обнаружил внутри десяток толстых сигар, коробку со спичками и посеребренную гильотину. Как-то давно, в своей прошлой жизни, мне доводилось пробовать курить нечто подобное. Но тогда мне не понравилось совершенно, слишком терпко, горько и вообще невкусно. «Ну, допустим», — сказал я. Елена устроилась рядом и вынула одну сигару. «Лучшие в мире сигары делают у нас, в Южной Америке. А лучшие из лучших — это, конечно же, сигары из табака, выращенного на Кубе. Елтисора де Цуба, сокровище Кубы». «Ну, кто бы сомневался», — ответил я. «Это как про водку. Лучшая родом из России». Елена пропустила мой сарказм мимо ушей и продолжила. «Раскуривание сигар — это целое искусство. Не каждый гринго его освоит с первого раза». Как-то немного обидно это прозвучало. Тем временем Елена облизнула губы и засунула кончик сигары в рот, а затем стала поворачивать ее. Получалось у нее это очень умело и эротично. «Это ритуал раскуривания сигар начинает мне нравиться все больше и больше», — ухмыльнулся я. «Я слегка смочила сигару слюной, для того чтобы раскурить ее равномерно», — ответила Елена. «Это полностью продукт натурал, поэтому может тлеть неравномерно». Затем она взяла гильотину и ловким движением отсекла кончик сигары ниже смоченной полоски примерно на сантиметр, затем отсекла с другой стороны. «Что теперь?» – поинтересовался я. «А теперь пора раскурить эту малышку», – ответила Елена. «Малышку?» – протянул я. «Тут курить не перекурить. Такая порция табака не только лошадь убьет». «Убьет лошадь? Ты разве не слышала изречение о том, что капля никотина убивает лошадь?» Удивился я в ответ. «Нет, никогда. Говорят, что так и обстоит». «Все верно», — кивнула Елена. «Лошади ведь не курят». «Какая неприспособленная к жизни скотинка», — рассмеялся я. Елена достала из коробки спичку. Она оказалась немного длиннее привычных мне и гораздо толще. Мгновение, и на крупная головка серы вспыхнула от соприкосновения с черкашем на боковине коробка. «Подождем пару секунд. Сера на спичке должна прогореть, чтобы не забить своим запахом аромат сигары». Вот так, пламя спички соприкоснулось с сигарой. Елена принялась делать короткие затяги, одновременно поворачивая сокровище Кубы изящными пальцами. Вскоре кончик сигары занялся, разгораясь при каждой затяжке. «Держи», — Елена протянула мне кубинскую сигару. «Не делай сразу затяг в легкие, особенно если не куришь. Набери в рот дым, почувствуй его вкус, терпкость, изысканную горечь». Я принял сигару и сделал неглубокий затяг, набрав полный рот дыма. К моему удивлению, в этот раз ощущения оказались приятными, вкус был хоть и сильным, но в то же время мягким. Подержав дым еще маленько, я начал различать нотки фруктов и специй, терпкость чая. «Невероятно», — сказал я, выпуская дым изо рта и протягивая сигару Елене. «Не идет ни в какое сравнение с сигаретами. Я же говорила», — улыбнулась она и набрала в рот дыма. Посмаковав, она выпустила его в меня тонкой струйкой. «Ты бывал в других измерениях?» — спросила вдруг Елена. «Говорят, это что-то невероятное». «Да, по службе», — ответил я. «Вдаваться в подробности мне не хотелось совершенно». «А в других измерениях?» «По-разному». Она удивленно приподняла бровь. «И кому ты служишь?» «Мне казалось, что ты волен делать, что тебе вздумается. Пеяр Либре, свободная птица. Служу я императору и империи, конечно же, но характер моей службы подразумевает довольно большие свободы. Впрочем, как и довольно большие обязанности. В общем, все довольно сложно. Значит, ты и сейчас на службе? Нет, сейчас нет. Я вдруг почувствовал легкий укол стыда из-за внезапной страстной ночи. Сейчас я направляюсь на помощь другу. Забрезжил рассвет. Я бросил взгляд на часы. Тут солнце восходит поздно из-за гор. Мне пора, сказал я. До Рио-де-Жанейро путь не близкий. Сейчас принесут твою одежду. Елена накинула невесомый халат, затем достала из ящика прикроватной тумбочки рацию и сказала несколько слов на испанском. Я прикрылся тонкой простынью. Через минуту в комнату вошла миловидная девушка со стопкой одежды. Оказалось, что все мои вещи за ночь постирали, высушили и погладили. Душ вон там, она указала на стеклянную дверь. Присоединишься? Само собой, халат оказался у ее ног. Наше совместное принятие душа затянулось. Ее обнаженное тело, цвет ее глаз, смуглая кожа были слишком притягательны, чтобы оставаться спокойным. Я брал Елену под струями горячего душа дважды и дважды она отдавалась мне без остатка. Наконец мы выбрались из душа. Я облачился в свою одежду, она пахла свежестью. Девочки постарались, улыбнулась Елена. А где револьвер? Хозяйка заведения продолжила вопрос с хитрой улыбкой. Не волнуйся, он у одного из твоих друзей. Кстати, спасибо, что не стал палить из него во время драки. Это совершенно не в моем стиле. Глава 21. Мы спустились в бар. В дальнем углу красовалась гора разбитой мебели, в основном стулья, но были и несколько столов. На самой вершине красовались пара сломанных гитар. Видимо, и музыкантам тоже пришлось поучаствовать в заварушке. Столы для завтрака уже накрыли и мои спутники уже расселись на уцелевших стульях. Дамьян был не один, на его широко расставленных коленях устроились сразу две мулаточки, одна кормила здоровяка, а вторая промакивала ему губы салфеткой. Серб был целый и невредимый, довольно улыбился, и время от времени что шептал в девичьи ушки. Маркус пил кофе. Кисть правой руки была замотана эластичным бинтом, в остальном он выглядел бодрячком. Сильнее всего досталось шефу, его левый глаз заплыл так, что не поднималось века. Мы с Еленой устроились на свободные стулья, конечно же рядом, чем заслужили удивленные взгляды собравшихся. Дамьян расплылся в довольной улыбке. Наш командир получил знатную дозу женской ласки. Нутром чую, засмеялся он, сорвал куш, да ты сам времени даром не терял. Я кивнул на его спутниц с легкой улыбкой. Не мог выбрать, какая мне понравилась больше. Они обе такие милые и заботливые, ваша светлость. С этими словами он обхватил девушек за талии, и те довольно взвизгнули. Зэки мое, кто бы сомневался, проворчал шеф. Господи, кто-нибудь, воскликнул я, переводя взгляд на старого вояку. Кто-нибудь, принесите мне солнцезащитные очки. Я не в силах терпеть ослепительный свет этого фонаря. Ха-ха-ха. «Очень смешно, вашество», — ответил шеф. «Это уже пятая шутка про этот гребаный фингал. Все пять были моими», — заверил Дамьян. «Нисколько не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Ладно, старина, не будем мы больше вспоминать про твой фингал, только если понадобится подсветить». Дамьян громко заржал, Елена спрятала улыбку за чашкой горячего шоколада. Шеф отмахнулся, достал сигареты и закурил, время от времени делая глоток кофе из большой чашки. Елена сказала что-то на испанском одной из официанток и вскоре та принесла нам завтрак. Да не просто завтрак, а завтракище. По крайней мере мне. Огромная тарелка, полная снеди. Перед Еленой поставили глубокую чашку с каким-то супом. Не уверен, что смогу все это съесть. С сомнением посмотрел я на свою тарелку. Ты главное, начни, улыбнулась Елена. А дальше аппетит проснется и тебя будет уже не остановить. Ты много сил потратил сегодня ночью. Елена положила ладонь мне на колено. Хозяйка дело говорит, поддакнул Дамьян. Я уже вторую порцию доедаю. Ну в твоем случае это как раз вполне логично, ухмыльнулся я. Что ж, приступим. Сделав глоток черного кофе, я взялся за столовые приборы. Это блюдо называется бандея пайса, начала рассказывать Елена. Очень сытный завтрак, дающий энергию на весь день. Здесь есть чоризо, красная фасоль, мясной фарш, чичероне, рис, жареное яйцо, бананы, арепас, авокадо и черный пудинг. Я отрезал кусок колбаски, оказавшийся довольно острый, и потянулся за стаканом с водой, но Елена остановила меня. Возьми кусочек авокадо, он заглушит остроту чоризо. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать ее совету. Чувствуешь, действительно, кивнул я, так лучше. Как это ни странно, но специи разбудили во мне аппетит, и я принялся за еду, быстро уничтожая содержимое тарелки. Если какой-то из компонентов завтрака оказывался слишком острым, то я заедал его авокадо. «А что ешь ты?» Я кивнул на тарелку Елены. «Какой-то суп, да, это блюдо называется чингуа. Его часто едят жители предгорья Анд. Сливочный суп, приготовленный из молока, яиц пашот, зеленого лука, с домашними гренками и гарниром из альмахабанос. Альмахабанос – это такие сырные рулетики, запеченные в духовке. Они идеально подходят для протирания миски». Елена доела последнюю ложку супа, затем отломила кусочек сырного рулетика и ловко прошлась им по дну и стенкам тарелки, а затем сказала: «Открой рот, здоровяк», и изящными пальцами положила его мне в рот. Кусочек оказался пропитан чем-то невероятно вкусным, настолько, что я потребовал добавки. «Как же это невероятно, эти твои альмахабанос с этим, чингуа, точно, с ним самым, это нечто невероятное. Рада, что тебе понравилось», — улыбнулась Елена. Спустя полчаса наша утренняя трапеза подошла к концу. Пришло время собираться в путь. Мы взяли свои нехитрые пожитки и вышли из бара. Я думал, что Елена проводит нас до аэродрома, но она остановилась в крыльце. «Ненавижу долгие прощания», — сказала Елена, и ее глаза предательски заблестели. «Поэтому расстанемся здесь». «Хорошо, мне оставалось только согласиться. По возвращении в Россию я возмещу весь ущерб». «Да плевать мне на ущерб». Она перешагнула за порог и страстно поцеловала меня. Когда мы оторвались от губ друг друга, Елена прошептала: «Не забывай меня». «Не забуду, обещаю. А теперь уходи». И я ушел, не оглядываясь. Шеф и Маркус шли за мной, и только Дамьян задерживался. Мулатки никак не хотели его отпускать. Наконец он вырвался из их объятия и нагнал нас. «Ох и страстные эти латиноамериканки!» — воскликнул он. «Не сербки, конечно, но горячие. Можно подумать, тебе не понравилось», — проворчал шеф. «Еще как понравилось. Унял свою страсть дня на три. Всего на три», — удивился я. «Высокий уровень либидо», — пожал плечами Дамьян. «Это у нас в семье наследственное». «Это мы уже поняли», — усмехнулся я. За этими разговорами мы добрались до аэродрома Эль-Моска. Нам необходимо было заправить нашу птичку и двигаться дальше, в Бразилию. На краю виднелась здоровенная винтокрылая махина. А это не тот ли тяжелый вертолет, на котором прибыли эти типчики из золотодобывающей компании? — поинтересовался я у спутников. «Похоже на то», — кивнул шеф. «То и точно он», — заверил нас Дамьян. «Это транспортный военный вертолет из Поднебесной. Экспортная версия. Носит прозвище «Бегемот». Стоит относительно недорого, летает относительно далеко, поднимает относительно большие грузы». «Сколько всего в нем относительного?» — протянул я. «Ну уж точно не читай имперским винтокрылым птичкам, но своих денег стоит, ваша светлость». «Как скажешь, дружище, как скажешь», — согласился я, разглядывая чудо азиатского вертолетостроения. «Эх, жаль, у нас нет маячков, чтобы отследить их маршруты. Сдается мне, что с этой золотодобывающей компанией не все чисто. О вчерашнем подслушанном разговоре я решил пока не упоминать. Как пить дать, мутная контора», — согласился со мною шеф. «А что насчет отследить?» «Да, кое-что мы все же сделать можем», — старый вояка хитро прищурился, явно ожидая моего одобрения. В этот момент из соседнего ангара показались та самая группа наемников, с которой и начался погром в баре Елены. Судя по их внешнему виду, досталось им гораздо больше, чем нам. Перебинтованные руки, головы, лица светили фингалами, один сильно прихрамывал. Они тащили какие-то тяжелые ящики на борт своего вертолета и потому нас не заметили, да и стояли мы от них на довольно-таки почтительном расстоянии. «Что бы ты ни придумал, действуй», — дал я добро шефу. «И поскорее». «Принято, ваша светлость», — ухмыльнулся шеф, зло блеснув уцелевшим глазом. Он достал из своей сумки спутниковый коммуникатор и принялся набирать какие-то команды на клавиатуре. «Я так понимаю, что ты связываться ни с кем не собираешься», — сказал я. «Вашество невероятно прозорлив», — с ноткой ехидства ответил шеф. «Я делаю из этого коммуникатора отслеживающее устройство. Оно будет пилинговаться в спутниковой системе раз в 5 минут до тех пор, пока не сядет аккум, а заряда там на почти 100%. Но есть проблема, вашество». «Какая?» — я напрягся. «Нужно как-то отвлечь экипаж, вашество, пока я буду закидывать маячок в отсек для шасси». «С этим я справлюсь», — ответил я после некоторого раздумья, а затем направился прямиком к транспортному вертолету. «Ваша светлость просто пойдет к этим наемникам и поздоровается?» — удивился Дамьян. «Что-то вроде того», — ответил я. Шеф тоже направился к вертолету, но уже в обход, вдоль зеленых зарослей, растущих по бокам взлетно-посадочной полосы. Ему нужно было подобраться к транспортнику так, чтобы его не заметили из кабины. Дамьян и Маркус следовали за мной чуть поодаль, готовые прийти ко мне на помощь при первой необходимости. Аппарель, ведущая в грузовой отсек транспортного вертолета, все еще была опущена. Оказавшись рядом, я на мгновение замер, собираясь с мыслями. Стоит мне сделать несколько шагов, и пути назад уже не будет. Все закончится или разговором, или очередным рукоприкладством. Вдох, выдох. «Эй, парни!» — окрикнул я наемников и начал восхождение по аппарели. «Есть кто живой?» Но не успел я пройти и нескольких шагов, как в проеме грузового отсека появился один из наемников, тот, что пытался схватить официантку в баре. После моего удара лбом его сломанный нос был зафиксирован пластырем. Я отек превратил оба глаза в узкие щелочки. Какого хрена? Его рука лежала на рукояти пистолета с расстегнутой кобурой. Он не сразу узнал меня, возможно, из-за синяков под глазами, а может, из-за похмелья, потому что перегаром от него несло знатно. «А, это ты, мудила!» Он шагнул в мою сторону, одновременно доставая ствол из кобуры на поясе, как вдруг на его плечо легла здоровенная ладонь другого наемника. «Не стоит!» — прозвучал басовитый голос. «Ты вчера уже натворил дел». Из-за спины подбитого мною наемника вышел здоровенный мужик, косая сажень в плечах, мощные руки, шея как у быка, густая борода лопатой. Даже здоровяк Дамьян на его фоне выглядел невзрачно. Вчера в баре его не было совершенно точно. «Ну теперь понятно, зачем им транспортный вертолет», — подумал я и мысленно усмехнулся. Жутко хотелось произнести это вслух, но я сдержался. Вместо этого я сказал: «Мы, кажется, не встречались. Меня не было вчера в том баре», — пророкотал здоровяк. «Будь я там, никакой драки бы не случилось. А теперь повернись». Я приподнял руки и повернулся, демонстрируя безоружность. «Вижу, что и тебе досталось». «Ах, да», — я рефлекторно дотронулся до затылка. «Пустяки, пара швов. Этот мудак разбил мне лицо», — взвыл от злости наемник со сломанным носом. «Он должен поплатиться за это». «Угомонись», — спокойно пророкотал здоровяк. «После драки кулаками не машут, тем более после драки в баре». Затем он посмотрел на меня внимательно, изучающе. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Максим», — ответил я. «И что тебя сюда привело, Максим?» «Мне хотелось уладить возникшие вчера недоразумения», — я кивнул на кипящего от злости наемника со сломанным носом. «Не люблю наживать врагов на каждом шагу». «Допустим, что я тебе поверю, Максим», — кивнул здоровяк, однако по его взгляду было понятно, что ни хрена он мне не поверил. «Но это только одна из причин», — продолжил я. «Допустим, что я удивлен», — к выражению его взгляда добавилось немного любопытства. «До меня дошли слухи, что золотодобывающая компания, на которую вы работаете, очень щедро платит». «Допустим, что это так. Где ты служил, Максим?» «Регулярные войска, ЧВК, свободный нем, ЧВК», — ответил я, не задумываясь. «Значит, ЧВК, хоть какая-то дисциплина», — кивнул здоровяк. «Предчувствие меня не обмануло. Название — кровавые скоморохи», — ответил я, не задумываясь. «Ни к чему ему знать про пересвет». «Кровавые скоморохи?» — здоровяк на секунду задумался, словно копаясь в воспоминаниях. «Так этой ЧВК уже нет. Поэтому я и мои люди перелетели океан», — улыбнулся я в ответ. «Говорят, что в Южной Америке сейчас можно хорошо заработать. И вот мы здесь. Значит, вас интересует высокооплачиваемая работа?» «Как это удивительно и неожиданно», — пророкотал здоровяк. «Главный офис южноамериканской золотодобывающей компании проведения находится в Бразилии». Здоровяк порылся в нагрудном кармане свободной хлопковой рубахи и выудил оттуда визитку. Затем посмотрел на ее содержимое, перевел взгляд на меня и одобрительно ухмыльнулся. Я хотел было сделать еще пару шагов, чтобы взять визитку, но здоровяк жестом остановил меня. «Не стоит. Я спущусь к тебе, Максим». Он сделал пару шагов, от которых металл лапарели загудел. «Серьезно?» — взвыл подбитый наемник. «Ты дашь ему визитку нашей конторы вместо того, чтобы размазать его по трапу?» Здоровяк остановился, вздохнул, развернулся к говорящему и спокойно сказал: «Твое предложение подразумевает, что потом придется чистить грузовой отсек вертолета. Это, во-первых. Да насрать на отсек. И если ты еще раз попробуешь схватить женщину силой без ее согласия, я лично вобью твои зубы тебе в глотку, а потом скину с вертолета. И никогда не перебивай меня. Ты понял?» Все это было сказано настолько спокойно, настолько буднично, словно здоровяк рассказывал о скучном, будничном дне, проведенном в офисе, а не угрожал расправой другому наемнику. И от этого спокойствия даже мне стало не по себе, чего уж говорить про несчастного со сломанным носом и фингалами. Он закивал и поспешил ретироваться вглубь транспортного отсека. Здоровяк проводил его взглядом, а потом направился вниз по аппарели. Поравнявшись со мной, он выглянул наружу. «Эти трое с тобой?» – пророкотал он. Я оглянулся. Неподалеку и впрямь стояли трое моих спутников – Дамьян, Маркус и шеф. Значит, у старого вояки все получилось, и маячок находится в отсеке вертолетного шасси. «Да, они со мной», – кивнул я. «Странная компания», – хмыкнул здоровяк, а затем повернулся ко мне и протянул визитку. «Контора не набирает всякий сброд, но иногда случаются промашки». Он кивнул в сторону ретировавшегося наемника. «Ты вроде адекватный мужик. Попробуй наведаться в офис, может, дельце и выгорит. Платит и впрямь неплохо». «Благодарю», — сказал я и протянул ему руку для рукопожатия. «Нет, Максим, руку я жму только друзьям, а ты не из их числа. Может, в другой раз», — улыбнулся я. «Может и так», — он пожал плечами. «Мир изменчив. А теперь, проваливая из моего вертолета, нам нужно взлетать». Я сбежал по аппарели и быстрым шагом направился к своим спутникам. За моей спиной раздался гул раскручивающихся двигателей, ожившие лопасти начали свое круговое движение, поднимая в воздух пыль. «Все получилось», — прокричал я шефу. «Само собой, вашество. Фирма веников не вяжет, фирма веники плетет», — ухмыльнулся тот. «Что это за амбал такой? Его вчера в баре не было. Их командир, походу, дал мне вот это». Я продемонстрировал визитку южноамериканской золотодобывающей компании «Провидение». «Говорят, эта контора набирает опытных вояк. Что-нибудь еще интересное?» Я задумался на мгновение, а потом ответил. Он не хотел, чтобы я поднялся в грузовой отсек, хотя с виду он был пустой. «Может, что-то было в глубине?» – предположил шеф. «Или он просто не хотел, чтобы посторонние шарились по его вертушке?» – предположил Дамьян, шедший рядом. «Может и так», – пожал я плечами. Когда мы добрались до нашего самолета, транспортный вертолет компании «Провидение» уже набрал высоту и взял курс на юг. Дамьян занялся заправкой нашей птички, нужно было подогнать топливозаправщик и залить полные баки горючего. Пока он был занят, я жестом подозвал шефа. «Вашество, насчет Маркуса. Мы вытащили его с перевалочного пункта и привезли сюда. Думаю, что наши пути должны разойтись. Скажи ему об этом». «Ае, Марцус, веннаку, пор фавор», — позвал шеф контрабандиста. «Эс, сеор», — шеф начал излагать мою просьбу. Маркус слушал, время от времени поглядывая на меня, затем начал что-то отвечать, упоминая Рио-де-Жанейро. В его голосе слышалась просьба, но никакой мольбы или упрашиваний. Наконец шеф повернулся ко мне. «Маркус просит добросить его до Рио. У него там родственники, которые связаны с контрабандистскими картелями. Он может помочь с документами, жильем и транспортом. Иными словами, он потенциально полезный попутчик». «Так, совершенно верно, вашество. Тогда почему бы и не подкинуть его до Рио-де-Жанейро?» Глава 22. Под нами проплывали Анды, древние горы, покрытые белоснежными шапками снега. В прежней своей жизни мне довелось побывать в горах Алтая, Урала, Крыма и Кавказа, и с уверенностью могу заверить, у разных горных систем свое очарование. Алтай прекрасен своим непредсказуемым нравом, Кавказ – первозданной древностью, Урал – невероятной мощью и суровым нравом, особенно в северной его части, а крымские горы просто прекрасны. Вот и южноамериканские Анды нестерпимо блестели в дневном свете. У всех народов, живущих в горах и предгорьях, были свои легенды о возникновении гор, но все они сводились к тому, что пики и вершины создали боги на рассвете мироздания. И, глядя на невероятный пейзаж под крылом самолета, я охотно верил, что так оно и было. Перелет над Андами занял почти 6 часов. Все это время Дамьян управлял самолетом вручную. «Горы – коварная штука, ваша светлость», – ответил он на мой вопрос о незадействованном автопилоте. «Нужно быть готовым ко всему». И только когда за очередным горным пиком показался зеленый ковер южного леса, Дамьян скорректировал маршрут и включил автоматическое поддержание курса. Убедившись, что электроника работает в штатном режиме, он с удовольствием потянулся, громко хрустнув суставами пальцев. Мы двигались на юго-восток, к побережью Атлантического океана, где под распростертыми объятиями статуи Иисуса Христа раскинулся город Рио-де-Жанейро. Но это ожидало нас в будущем, а сейчас под нами были джунгли, бесконечный вечно зеленый южный лес, под сводами которого текли сотни и тысячи рек, самые крупные из которых брали свое начало в Андах, которые мы оставили позади. День сменился ночью, но пейзаж оставался все таким же однообразным, и лишь вдалеке светились редкие огни то ли электрического света, то ли костров. Природа Южной Америки вполне себе сопоставима своим негостеприимством с сибирской тайгой и не очень-то благоволит человеческой цивилизации. На следующий день бескрайняя зелень южноамериканских джунглей стала прерываться извилистыми полосками темной, почти черной водной глади какой-то реки. «Это Рио Негро?» – спросил я у Маркуса, вспоминая школьные уроки по географии. «Эс, сеор, ес эра негра, ел принципала флуенти дел эра Амазонас», – ответил он. Шеф хотел было перевести ответ, но я отмахнулся, все было понятно и так. Река Рио Негро была главным притоком реки Амазонка. Вместе они составляли самый большой речной бассейн в мире. «Я бы хотел увидеть место слияния Рио Негро и Амазонки», – сказал я Дамьяну. «Грех такое пропустить, раз уж мы здесь. Как прикажет ваша светлость?» – ухмыльнулся здоровяк и скорректировал курс. Самолет немного накренился, меняя направление согласно заданным параметрам. Чем дальше мы летели, тем шире становилась Рио Негро, обрастая многочисленными притоками, пока не заматерела, став огромной черной, словно жемчужина, рекой. И чем шире она становилась, тем чаще на ней появлялись поселения и даже целые городки. Впрочем, нашему продвижению к Рио это никак не мешало, воздушное пространство вдруг стало довольно оживленным. Авиасообщение было тут вторым по полярности видом транспорта. Нам часто встречались небольшие самолеты, по типу нашего, приспособленные для посадки на воду, и разного размера вертолеты. Но вся эта авиация не шла ни в какое сравнение с обилием лодок и катеров, снующих по Рио Негро. Река буквально кишела ими, особенно у населенных пунктов. На следующий день мы добрались до места, где Рио Негро впадала в Амазонку. Как Алеппо, вырвалось у Дамьяна при виде слияния двух рек. Даже шеф прилип к иллюминатору. И было из-за чего. Черная вода Рио Негро соединялась с желтой, мутной водой Амазонки, образуя одну реку, но при этом не смешивалась. На протяжении нескольких километров половина реки оставалась черной, а другая мутно-желтой. Впрочем, для меня это явление не было чем-то уникальным. Такой же эффект можно было наблюдать по весне и в Горном Алтае, там, где река Бия сливается с рекой Катунь и начинается Обь. После объединения одна часть реки остается бирюзового цвета, а другая темного. Вот и здесь, в Южной Америке, я наблюдал такой же эффект, только совсем в другом масштабе. Четкое разделение воды на цвета продолжалось несколько километров, но в конце концов физика взяла свое и желтая муть Амазонки начала поглощать Рио Негро, становясь на несколько тонов темней. «Все, довольно», — сказал я Дамьяну, возвращаясь к прежнему маршруту. «Да, ваша светлость», — кивнул серп и скорректировал данные в навигационной системе. Дальнейший пейзаж оказался однообразным: реки и протоки, джунгли и топи. Ни мостов, ни дорог, ни больших городов. Этот пейзаж нагонял на меня невеселые мысли, и чем ближе мы подбирались к цели нашего путешествия, тем чаще я думал о Софии. Возможно, что эти несколько задержек в пути могли стоить ей многого, возможно, что даже жизни. В попытке хоть как-то отвлечься, я поинтересовался у шефа о данных с маяка, установленном на транспортном вертолете золотодобывающей компании. Нет, вашество, маяк маяком, а кое-какое оборудование для отслеживания мне все же нужно. Его мы сможем раздобыть только по прилету в Рио. Понял, отстал, вздохнул я и снова уставился в иллюминатор. С этими тревожными мыслями я провалился в сон. Я стоял на песчаной дюне. Горячий ветер обжигал лицо и трепал волосы. Пустыня окружала меня, сливалась с горизонтом в дрожащем мареве. Я знал, что мне нужно идти, двигаться вперед, потому что бездействие означало смерть, верную смерть. И я побрел. Побрел наугад, потому что когда вокруг тебя нет ничего, кроме песка, то все пути одинаково хороши, или одинаково плохи. Но я знал, что то, каким будет этот путь, зависит только от меня. Ноги вязли в песке, но усталости я не чувствовал. Чувствовал только жар и то, как во мне начинает закипать кровь. Время словно остановилось, и это ощущение не покидало меня до тех пор, пока я не заметил среди дрожащего от зноя воздуха расплывчатый силуэт. Тогда я побежал, потому что этот силуэт стал смыслом этого пути. Я взбирался на дюны, затем скатывался и повторял это раз за разом, пока очертания силуэта не стали отчетливее. Вглядевшись, я понял, что это шагоход, движущийся ко мне навстречу. Его начищенная броня сверкала, словно зеркало. Это совершенно точно был не мираж, а самая настоящая боевая машина. Отчего-то я совершенно точно знал это. Наконец я добрался до шагохода. Он остановился напротив меня, и я тоже замер, чего-то ожидая. Собравшись с духом, я двинулся вперед, и когда оказался у его ног, то люк в кабину открылся. Это выглядело как приветственный жест, приглашение войти, или как ловушка. Только моя рука коснулась металла, как шагоход вдруг распался, превратился в черный прах, который сразу же подхватил ветер, закручивая в причудливые фигуры, как в том самом разрушенном мире. Я бросился назад, прочь от всего этого, стараясь не оглядываться, но все же оглянулся. За моей спиной была чернота, движущаяся за мной одной сплошной стеной. Силы вдруг покинули меня, и я остановился, ожидая, что тьма вскоре поглотит меня. Но вдруг она начала сжиматься, уплотняться, пока вдруг не приняла знакомый облик. «Помоги», — прошептала София, протягивая ко мне руки. «Вашество, проснись». Меня с силой тряхнули за плечо. Я от неожиданности дернулся и резко сел, не понимая, где именно сейчас нахожусь. Кабина самолета, знакомые лица, глядящие на меня с волнением. За иллюминатором была ночь. «Хреновый сон?» – спросил шеф. «Да, что-то типа того», – ответил я, ища рукой бутылку с водой. «Приснится же такое. Ты тут в кресле метался, вашество», – сказал шеф, протягивая мне воду. Весь взмок. Я потрогал лоб и шею, затем понял, что рубаха прилипла к телу. Отвинтив крышку, я жадно припал к горлышку, глотая живительную влагу. «Долго я спал?» – поинтересовался я, наконец утолив жажду. «Да, даже слишком», — ответил шеф, а потом начал метаться на своем кресле, что-то бормотать, и я решил разбудить тебя. За стеклом иллюминатора мелькнули огни довольно крупного населенного пункта, затем еще и еще. «Где мы?» Во мне проснулось любопытство. «Мы в часе лета от аэродрома», — ответил Дамьян. «Мы почти в Рио-де-Жанейро», — уточнил я. «Не совсем. Мы приземлимся примерно в 120 километрах от города. Наш латиноамериканский друг подсказал на место посадки, где не задают лишних вопросов», — уточнил серб. «А еще там можно обзавестись транспортом», — ухмыльнулся шеф. «Замечательно. Я довольно потер руки. Перелет через континент уже изрядно надоел. Начало светать, и я смог разглядеть пейзаж, расстилающийся под нами. Местность снова стала гористой, но теперь это были поросшие лесом невысокие горы, не чета белоснежным Андам. Кажется, эта горная система называлась Бразильским Нагорьем. Примерно через час мы зашли на посадку и приземлились на небольшом аэродроме, предназначенном исключительно для легкомоторной авиации. Ни один крупный самолет не смог бы поместиться на узкой полосе бетона, зажатой между гор. У трапа нас встретили двое здоровенных негров, выглядящих не очень дружелюбно. Особенно этому способствовали пистолеты, заткнутые за пояс, которые те даже не пытались скрывать. Но увидев на трапе Маркуса, они заулыбались. «АПР приапекуе на Марцус». Один из негров сгреб нашего спутника в объятия. Маркус представил нам негров, а шеф перевел. «Это братья Сауза. Маркус говорит, что они помогут». «Тогда договаривайся», — улыбнулся я братьям как можно дружелюбней. Мы направились к небольшому зданию, укрытому под раскидистым деревом. Всю дорогу Маркус и шеф о чем-то переговаривались с хозяевами, а я просто наслаждался землей под ногами и возможности размяться после долгого перелета. То же самое делал и Дамьян. Здоровенному сербу приходилось еще тяжелее, чем мне. Внутрь здания я заходить не стал, доверившись шефу. Вскоре тот вышел, держа в руках несколько пачек местных денег, бразильских реалов. Купюры выглядели далеко не новыми и наверняка имели сомнительное происхождение. «Деньги? Откуда столько?» Я удивленно приподнял бровь. «Самолет продал», — пожал плечами шеф, точнее обменял на тачку, с их доплатой. «Но это даже не наш самолет», — сказал я. «Считай, что мы получили его в наследство, или трофеем, да и местная наличка нам не помешает», — сказал шеф, распихивая пачки по карманам. «Короче, не парься, вашество». Хозяева аэродрома проводили нас до грунтовой дороги, у обочины которой стояло несколько автомобилей. Все они были фургонами, причем фургонами далеко не новыми. Один из братьев указал нам на самый крайний, синего цвета. Судя по толстому слою пыли, стоял он на этом месте уже прилично. К моему удивлению, завелся фургон с полоборота. «Я так понимаю, что лучше не интересоваться, что на них перевозили», — сказал я с сарказмом. «Я бы точно не стал, вашество», — ухмыльнулся шеф. Главное, что они неприметные. Мы погрузились в наш новоприобретенный транспорт, посадив Маркуса за руль. Дорога уходила вниз, петляя. Временами открывался вид горные склоны, поросшие лесом. Чем ниже мы спускались, тем более душным становился воздух. В конце концов даже открытые настежь окна не помогали. Шеф, сидевший на переднем пассажирском сиденье, попытался включить кондиционер, но вместо прохладного воздуха на нас стало дуть теплом.